Но что такое добро и зло в истинном, широком понимании этих понятий? Ибо понятия эти очень относительны и находятся в прямой зависимости от культурного и морального развития человечества. Несмотря на высокую цивилизацию и большие технические достижения современности, огромное большинство современных людей в отношении понятия добра и зла придерживаются идеологии первобытного человека, который всегда полагал, что если он украл, то это добро, а если у него украли, то это зло. Согласно нравственному кодексу учения живой этики, добром в широком значении этого слова считается все, что способствует эволюции мира и благу всего человечества, и злом все, что противодействует этому. Поэтому истинными и великими благодетелями человечества являются все те великие души, которые приносили и приносят ему свет истинного знания, и злейшими врагами его все те, кто искажает это знание, кто препятствует его распространению и распространяет свою ложь, ибо действительно, кто больше всего может повредить человеку, как не тот, кто толкнет его на ложный путь, ведущий не к спасению, но к гибели. Цитата. «Бог не есть автор зла. Вместе с тем зло не могло бы существовать, если бы оно не имело в Боге принципа своей возможности. И вот каким образом. Мудрость или предопределение заключает в своей сущности неизбежную необходимость двойственности качеств. Никакая идея не могла бы существовать без своей противоположности, своего отрицания, своей тени. Идея бытия предполагает идею небытия. Между тем, никакое из качеств, входящих в группу утверждений, обобщаемых этой идеей, или в группу отрицаний, заключающихся в идее небытия, не имеет в себе ничего дурного. Это есть совокупность видов существования, которую Бог реализовал через творение. И он видел, что все, что он сотворил, было хорошо. Лагурия. Приведено Шмаковым в священной книге То-то. Демон est Deus inversus. Демон – обратная сторона Бога. Примечание редактора электронного издания. Очень старая поговорка. Действительно, зло есть лишь противодействующая слепая сила в природе. Это есть реакция, сопротивление и противоположение. Зло для одних, добро для других. Зло не существует само по себе, но есть лишь тень света, без которой свет не существовал бы, даже в нашем представлении. Если бы зло исчезло, то и добро исчезло бы с земли одновременно с ним. Блаватская «Тайная доктрина», том 1. Древность не знала никакого бога зла, начало, которое было бы совершенно и абсолютно дурно. Языческая мысль представляла добро и зло в виде братьев-близнецов, рожденных одной матерью-природой. Цитата. «Абсолютный свет есть абсолютная тьма, и наоборот. В действительности нет ни света, ни тьмы в обителях истины. Добро и зло – близнецы, порождение пространства и времени под владычеством иллюзии. Разъедините их, отсеките одно от другого, и они оба умрут. Ни одно из них не может жить само по себе, ибо каждый из них должен быть рожден и создан из другого. Для того, чтобы получить бытие, оба они должны быть познаны и оценены, прежде чем стать предметом умозрения. Потому в уме смертного они должны быть разделены». Блаватская «Тайная доктрина», том 2. Таким образом, двойственность человеческой природы – при наличии свободной воли человека, является единственным фактором порождения как добра, так и зла. В мироздании нет ни добра, ни зла как таковых, но есть законы природы и принципы развития жизни. Все, что дано для жизни природой, не дурно и не хорошо, но становится тем или другим в зависимости от того, как человек пользуется дарами природы и как применяет данные ему природой способности и потребности. Если взять потребности физической природы человека, то ни одна из них не может быть названа дурной, раз все они необходимы для осуществления жизни, Но зло в виде разного рода болезней начинается там, где излишество или отсутствие удовлетворения потребностей. Иначе говоря, там, где происходит уклонение от законов природы в одну или другую сторону. Там зло. И потому лишь золотая середина будет добром. Какое из существующих в мире зол мы не взяли бы, творцом его будет никто иной, как сам человек. Потому всякое существо само творит свою судьбу и само избирает свой путь, воплощаясь из жизни в жизнь во всевозможных условиях, положениях и состояниях, каждый человек в конце концов выявляет свой истинный лик, выявляет или божественный, или демонический аспект своей двойственной природы. Весь смысл эволюции заключается именно в том, что всякий человек должен показать, представляет ли он собой будущего бога или будущего дьявола. Из этого мы видим, что нет ни богов, ни дьяволов вне человечества, что только человечество комплектует как иерархию сил света или богов, так и иерархию сил тьмы или дьяволов, ибо каждый человек, подчиняясь принципам развития жизни на нашей планете, в конечном результате своей эволюции должен обнаружить одну из сторон своей двойственной природы, а именно ту, которая соответствовала его устремлениям или в сторону добра, или в сторону зла.